Как вам пришло в голову использовать горчицу? Гениально! Помогло русское горькое счастье. Между прочим, меня зовут Даша. Она протянула руку. Мы с вами почти соотечественники. Я из Белоруссии. Никогда бы не подумал. У вас совершенно нет акцента. Учила английский в школе, потом в институте, потом приехала сюда. Я так рада, что мы встретились вот так, случайно. Мне сразу показалось, что видела вас где-то, но не припомню, где и когда. Наверное, фото в газете. Наверное, — улыбнулся я. Приятно познакомиться, Даша. Наши руки все еще были соединены в рукопожатии, потом, несколько смутившись, мы разъединили их. До сих пор не верится. Заскочила сюда на несколько минут, и вот сижу, с вами разговариваю. Вы что, работаете рядом? Нет, нет, здесь за углом художественный класс. Учитель как раз сегодня анализировал ваши работы. Я выхожу на обеденный перерыв и встречаю самого Роднина. Широченная улыбка, казалось, осветила все кафе. Я молчаливо наблюдала за чередой мгновенных перемен на ее лице, напоминающих небесную игру, то стремительно несущиеся облака, то солнце, то тень, то опять солнце. «Ой, мне надо бежать!» Она вскочила со стула, протянула руку, потом отдернула. «Не хотели бы вы взглянуть на мои работы? Сегодня последний день занятий». «С удовольствием. Почему нет? С такой красавицей я готов был идти хоть на край света. Окей», — девушка подхватила со стойки пластиковый поднос и бросила все, что на нем было, в мусорный ящик. «Даша!» — воскликнул я. «Там ваш рисунок». «Мусор и есть мусор!» — засмеялась она и, подхватив под руку, вывела меня на улицу. Мы были одинакового роста. Если бы она была на высоких каблуках, то возвышалась бы надо мной, наверное, на полголовы. Красоту моей спутницы не мог скрыть мешковатый, забрызганный краской комбинезон, поэтому почти все прохожие, мужчины и даже женщины, бросали на нее быстрые взгляды. Даша, не обращая на это ни малейшего внимания, тащила меня за руку, торопила пересечь Бродвей до перемены цвета светофора. Ее радостное возбуждение передавалось мне через касание теплых тонких пальцев. Когда мы приблизились к зданию, которое она рисовала, и вошли в невзрачный, типичный для Сохо подъезд, я почувствовал волнующую радость первого свидания. Длинные лестничные пролеты, напоминающие эскалаторы московского метро, повели нас вверх в обшарпанные выси коридоров когда-то индустриального центра Нью-Йорка. 40 лет назад этот дом размещал в себе швейные мастерские, склады и всякого рода промышленные конторы. Теперь помещения превратились в фотостудии, галереи, мастерские художников и учебное заведение. Лифта в этом здании не было, но, покорно следуя за Дашей на 5-й этаж, я не чувствовала ничего, кроме удовольствия. Глядя на ее летящие вверх по лестнице длинные ноги, я чувствовал, что поднимаюсь на воздушном шаре. Девушка прыгала со ступеньки на ступеньку с такой грацией и легкостью, словно всю жизнь провела на горных отрогах. «Вы, случаем, не альпинистка?» — спросил я, догоняя ее на 4-й площадке. — Как вы догадались? повернула она ко мне свое раскрасневшееся лицо. «Альпинизм — мой любимый спорт. Я планирую восхождение на Килиманджаро. Обожаю стоять на вершине горы. Кажется, взметнешь руки и полетишь». Она опять запрыгала по ступенькам, остановилась перед серой металлической дверью, глубоко вздохнула и сказала: «Но моя самая большая страсть — это живопись. Сейчас увидите, только не смейтесь». Мы вошли в просторный лофт, разделенный высокими перегородками и превращенный в некое подобие выставочного зала. В каждой секции находилась по пожилой женщине, сосредоточенным усердием, расписывающей холсты, приколотые кнопками на стенах. Палитры, ведра с кистями и банки с полимерными красками, а также всякого рода художественные причиндалы, дополняли картину художественного беспорядка в учебном храме, где, очевидно, царили богемные нравы. Дамы усердно шлепали кистями по полотнам, изображая на них нечто, напоминающее по стилю разных знаменитых художников. Интересно, что никто из них не пытался подражать Рубенсу, Эль Греко или Рафаэлю, но создать нечто подобное Поллоку, Роско или Малевичу явно не представляло особого труда. Никто не хочет идти копать канавы для газопровода, однако сотни добровольцев выстроятся в очередь, согласных даже платить за право размазывать краску по стенам. К своему собственному недоумению и смущению должен признаться, что я был одним из них. Двигаясь вглубь помещения, где культивировалось групповое подражание индивидуальным талантам, я заранее пытался придумать дипломатичное, как бы одобряющее, но ничего не значащее комплименты, чтобы не обидеть молодую художницу, приведшую меня в царство дилетантов. Когда мы, наконец, добрались до Дашиного угла, оказавшегося в самом конце зала, мне, к моей радости, не пришлось использовать подготовленные на ходу вежливые фразы, потому что маленький мир, увиденный мною в этом углу, разительно отличался от скучного копирования, то есть от почерка всего остального класса. Во-первых, Дашины картины не были приколоты к стенам. Они были небрежно разбросаны на полу без всякой организации, системы или даже намека на порядок. Во-вторых, они были исполнены не полимерами, а размазанными по холстам, а написаны акварелью и гуашью на листах бумаги. Но главным отличием ее работ была их свежесть, искренность и радостная детская непосредственность. Здесь были деревья, цветы, бабочки, птицы и пчелы, сплетенные в ярком, красочном хороводе. Невольная улыбка растянула мой рот до ушей. — Что вы думаете обо всем этом? — Несерьезно, да? Зеленые глаза смотрели на меня с таким отчаянным ожиданием, будто от моего мнения зависела ее жизнь. — Даша, Даша, что я могу сказать? Я прокашлялся, стараясь придать своему голосу важную солидность. Ваши картины отражают ваши чувства. Ваши чувства вышли из вашей души, и это очевидно. У вас должно быть золотое сердце. Значит, вам нравится? Конечно. Все, что основано на правде сердца, не может не нравиться. Ваши работы чудесны. Они органичны и оригинальны. Я так счастлива, что встретила вас сегодня. Даша подпрыгнула от восторга, потом спохватилась, оглянулась по сторонам и прошептала, сияя от восторга: «Вы дали мне такой заряд вдохновения. Спасибо». «Право, это я должен благодарить вас», — смутился я. «А над чем вы сейчас работаете? Можно мне как-нибудь прийти к вам в мастерскую, хотя бы на 10 минут?» Теплое радостное волнение пушистой белочкой прыгнуло у меня в груди. «Приходите, когда хотите. Я работаю каждый день. Завтра я совершенно свободна. Дайте мне номер вашего телефона, я позвоню сегодня вечером». 6-2-8-0-6. «Подождите, подождите, у меня где-то был карандаш». Даша начала рыскать по бесчисленным карманам комбинезона. «Ага, вот он!» — девушка вытащила откуда-то из-за пазухи знакомый огрызок карандаша.